Глава третья. Толпа народа, в особенности женщин, окружала освященную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в середину, толпились около окон, толкая, споря и заглядывая сквозь решетки. Больше 20 карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспрестанно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кеппи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги и подрясники — и стихари, все было залито светом. На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласов, волос, цветов, обнаженных плеч и рук и высоких перчаток, шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем 10 раз, и каждый раз это был или запоздавший гость или гостья, присоединявшиеся к кружку званных направо, или зрительница, обманувшая или умилостивившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе налево. И родные, и посторонние уже прошли через все фазы ожидания. Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не предписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные гости старались делать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором. Протодиакон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно высылал то дьячка, то диакона узнать, не приехал ли жених, и сам в лиловой рясе и шитом поясе чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец, одна из дам, взглянув на часы, сказала: «Однако это странно». И все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие. Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Китти в это время, давно уже совсем готовая, в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов, с посаженной матерью и сестрой Львовой, стояла в зале Щербатского дома и смотрела в окно, тщетно ожидая уже более получаса известия от своего шафера о приезде жениха в церковь. Левин же, между тем, в панталонах, но без жилета и фрака, ходил взад и вперед по своему номеру, беспрестанно высовываясь в дверь и оглядывая коридор. Но в коридоре не видно было того, кого он ожидал, и он, с отчаянием возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно курившему Степану Аркадьичу. «Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном, дурацком положении?» — говорил он. «Да, глупо», — подтвердил Степан Аркадьич, смягчительно улыбаясь. «Но успокойся, сейчас привезут». «Нет, как же!» — со сдержанным бешенством говорил Левин. «И эти дурацкие открытые жилеты невозможно!» — говорил он, глядя на измятый перед своей рубашки. «И что, как вещи увезли уже на железную дорогу?» — вскрикнул он с отчаянием. «Тогда мою наденешь, и давно бы так надо. Нехорошо быть смешным. Погоди, образуются». Дело было в том, что когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было. «А рубашка!» — вскрикнул Левин. «Рубашка на вас?» — спокойной улыбкой ответил Кузьма. Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить. И, получив приказание все уложить и свести к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся. «Все заперто, воскресенье». Послали к Степану Аркадьичу. Привезли рубашку. Она была невозможно широка и коротка. Послали, наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать. Наконец виноватый Кузьма, на силу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой. Только застал. «Уж на Ломового поднимали», — сказал Кузьма. Через 3 минуты, не глядя на часы, чтобы не расстравлять раны, Левин бегом бежал по коридору. «Уж этим не поможешь», — говорил Степан Аркадьич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. «Образуется, образуется, говорю тебе».